Глава 51. На следующее утро, быстро позавтракав, поехали на вокзал и сели на поезд до Вартерланда на Сельте. Мы потратили, наверное, час, чтобы уговорить старого рыбака перевести нас на Паркум. Зачем Шарлотте надо было попасть на остров? Видимо, она хотела довести свое дело до конца. Все должно проясниться здесь, на удаленном от всего мира Паркуме. Как только мы высадились на острове, произошло что-то странное. Шарлотте стало лучше, очевидно, морской воздух пошел ей на пользу. Словно чтобы подкрепить внешние перемены, она попросила меня: «Пожалуйста, не называй меня больше Шарлоттой. Здесь, на моем маленьком острове, у меня другое имя». «Жази?» Виктор поднял голову, и Анна рассмеялась. «Ну, конечно. Мы же оба с самого начала знали, о ком эта история». «Но это невозможно. Вы не могли приехать на остров вместе с Жази. Это бы все заметили. Мне бы уже рассказали». «Да, да». Анна взглянула на него, как на слабоумного. «Читайте дальше». Виктор повиновался.